Глава вторая. Слава выходит, натягивая штаны. Я сижу за столом, пытаясь справиться с головокружением и тошнотой. «Олечка, любимая, что ты здесь делаешь?» «Любимая». Теперь эти слова кажутся насмешкой. Мое сердце саднит от свежих ран. Мою душу разрывает от ненависти, а этот кобель говорит со мной так приторно-сладко, будто ничего не случилось, и он не разрушил своим предательством наш брак. «А твоя командировка, значит, планировалась у нас на даче?» Мне хочется услышать, что он придумает. Я поймала его на лжи, шансов выкрутиться нет. Ее отменили. Я как раз собирался домой, но по пути заехал на дачу. Начинает фантазировать на ходу. «И ты решил изменить мне, пока появилось окошко?» В моем голосе ирония, а мне хочется вообще не чувствовать эмоций. Слава садится возле меня, убирает бокалы в сторону. Еще одно напоминание о его измене. Муж хочет взять меня за руку. Я поднимаюсь. «Не прикасайся!» «Это ничего не значит, Оль. Я люблю тебя!» Слава тоже встает и тянется обнять меня. «Иди нахрен, Лебедев! Я с тобой развожусь!» Забираю ведра и выхожу на крыльцо. Муж останавливает меня за руку. «Олька, не надо рушить брак сгоряча». «Это я рушу? Ты совсем больной, Слава». Я сбегаю вниз по крыльцу, муж за мной. Оборачиваюсь и замахиваюсь на него ведром. «Не подходи, не приближайся ко мне. Тронешь хоть пальцем, заору на весь поселок». «Оль, не надо так». Настырно подходит ко мне и стискивает в объятиях. Как же гадко. Он предал меня, а теперь удерживает силой. Я, как воздушный шар, переполненный кислородом, сейчас лопну. Только мой воздух — это ненависть. И Слава отчаянно вливает ее в меня своими поступками. Тянется к моему лицу и целует меня в губы. Его касания омерзительны. Ощущение, что по лицу расползаются насекомые. Я кусаю Славу за губу. Он нахает и выпускает меня из рук. «Ты дура, что ли?» По подбородку у него течет кровь. «Я говорила, не лезь! Ты меня знаешь, Слава! Я и тебе, и Жанне, этой желтоголовой змее, все глаза выцарапаю, если вы ко мне приблизитесь». Я иду на выход с участка. Слава кричит мне вслед. «Дома мы поговорим. Я не закончил». Не закончил он. Зато у меня с тобой разговор короткий. «Вон дверь, вон нафиг». Правда, уйти придется мне. Квартира Славкиного отца. Ко мне она никаким боком не относится. Своей у меня нет и не было. Дача тоже его. Только машину мы покупали в браке и платили за нее вместе. Теперь придется продавать. Я уезжаю домой на электричке, прислоняю горящий лоб к холодному стеклу, прижимаю ведра к себе поближе, будто от этого может стать теплее, и наблюдаю в окно мокрые дома серых улиц. Могла ли я предположить, что когда-нибудь Слава мне изменит? Если честно, после свадьбы я забыла об этом даже думать. В юности у моего мужа были другие девушки, но именно бабником Слава никогда не был. Он всегда был красавчиком, не обделенным женским вниманием, но продолжительных отношений у него ни с кем не было. А потом в нашей общей компании друзей появилась я, и Слава влюбился по уши. Мне тогда было 19, я училась в университете, а Славе было уже 24. Он работал и на фоне других парней, моих ровесников, казался более взрослым и надежным. У него была полноценная зарплата и квартира, в то время как я жила в студенческом общежитии на деньги со стипендии и мелких подработок. Дважды Слава звал меня замуж. Первый раз через полгода знакомства. Я отказала. Рано. Я его совсем не знала. После этого мы просто встречались. Привыкали к друг другу. Слава во мне души не чаял. Кино, рестораны, подарки. Я видела, что кроме меня ему больше никто не нужен. Он стал моим первым и единственным мужчиной, и я никогда не жалела об этом вплоть до сегодняшнего дня. Еще через год он сделал второе предложение, и я согласилась. Мы накопили на приличную свадьбу, родные и друзья поздравляли и сулили нам долгие годы брака. Нас называли неразлучниками. Мы со Славой все делали вместе. Вместе просыпались и завтракали. Вместе ехали на работу. Он меня каждый день подвозил до офиса, а потом ехал к себе. Вместе выбирали подарки близким на праздники. Вместе занимались бытом, разделяя обязанности. Слава стал идеальным мужем, Добрым, ласковым, внимательным. За 4 года брака у меня даже мыслей не возникало, что он может изменить. Я всегда знала, где он и с кем. Измена казалась чем-то из области фантастики. Она только в неправильных отношениях бывает. Но это не про нас со Славой. Так я думала. Для нас обоих измена была табу. Мы даже обсуждали это. Просто понимали, что предательству в наших отношениях нет места. Но сегодня я увидела любимого с любовницей. И все, что казалось привычным, рухнуло. Он переспал с другой женщиной и наврал мне, чтобы скрыть измену. Значит, все, что кажется нам невозможным, возможно. Даже верные мужья начинают изменять. Почему? Может, дело в любовнице? Я знаю Жанну всего месяц. В начале сентября она пришла работать к нам в отдел кадров. Тогда же был корпоратив по случаю дня рождения компании. Начальство целиком сняло лучшую турбазу в городе. Нас там было как в муравейнике. Слава мог познакомиться с Жанной как раз тогда. Мы не были друг с другом каждую минуту. Он в тот день прилично напился. На природе его всегда пробирает быстрее. Или же они могли познакомиться в офисе. 3 месяца назад Славу сократили на работе, и он никак не мог найти новое место с достойной зарплатой. Его были готовы взять везде. Специалист он прекрасный, но только за копейки. Поэтому 1,5 месяца назад, как только у нас открылась вакансия, я пристроила Славку в свою фирму. Наша компания занимается добычей полезных ископаемых, и зарплаты у нас выше среднего. Его отдел на 2-м этаже, а мы с Жанной работаем на 4-м. Но могли же они пересечься в офисе? Запросто. Если бы я не устроила Славу в компанию, этого бы не случилось. Стоит ли сейчас об этом жалеть? Я смогла узнать правду. Если Слава был способен на предательство, оставалось только дождаться женщины, готовой переспать с женатым мужчиной. Так что хорошо, что это случилось раньше, и правда вылезла наружу, пока мы еще молодые и у нас нет детей. Можно разводиться спокойно и не переживать, как это отразится на них. Только разорванное в клочья сердце не спасет ничего, кроме времени. Я оправлюсь, но Славе этого просто так не прощу. Я начну мстить сейчас, ничего не выжидая, жестоко и без сожалений. И он не отделается просто разбитыми вещами. Нет. Я придумаю способ изощреннее.